Глава четвертая. Завоевание Пруссии. Первое. Посольство маркиза Лапиталя. Новый французский посол Поль Галлюцио маркиз Лапиталь, маркиз де Шатанеф, лейтенант королевской армии и бывший посол в Неаполе с 1740 до 1751 года употребил 6 месяцев, ушедших на приготовление к его отъезду. Эту медлительность требовал отчасти этикет. Когда Бехтиев стал настаивать, что Лапиталь немного поторопился, Рулье возразил ему: «Нельзя, чтобы посол короля, прискакав по почте, явился comme en pollution. Чтоб собраться в путь, маркизу понадобилось более 400 000 ливров. 150 000 ливров ему было дано на дорогу. Он вез с собою свиту в 80 человек». И окружил себя неслыханной роскошью, которая должна была возместить недостаток его дипломатических дарований. И эта предосторожность, хотя и слишком дорогая для Версальского двора, оказалась, пожалуй, не лишней. В качестве генерала маркиз Лапиталь, казалось бы, должен был вполне подходить для своих новых обязанностей, носивших отчасти военный характер ввиду войны. Но он страдал частыми приступами жестокой подагры, которая превращала его временами в калеку. И хотя у него было много обходительности, опытности и даже ума, но он вступал в ту пору жизни, когда все эти блестящие способности уже требуют отдыха. Франция остановила на нем свой выбор главным образом для того, чтобы иметь достойного ее представителя при дворе, считавшимся одним из самых блестящих в Европе. Впрочем, теперь в Петербурге было, собственно говоря, 2 двора. Один Елизаветы, другой великой княгини. Молодой двор, как его называли. Первый показался маркизу Лапиталю малодоступным. Императрица появлялась лишь в тесном кругу близких ей лиц, из которого иностранцы были изгнаны, и который с каждым годом становился все уже. Второй сразу оттолкнул его от себя. Достаточно сказать, что будущая великая Екатерина показалась ему распущенной женщиной, в вечных поисках приключений, а ее общество рискованным для тех, кто его разделял. «Поведение этой принцессы так дурно», писал он через несколько недель после своего приезда, «что императрица махнула на нее рукой, и это доказывает, что она вовсе перестала интересоваться ею». Что касается великого князя, то Лапиталь согласился вполне с мнением Уильямса на его счет. Это то, что французы называют «шут». Если он будет продолжать вести ту жизнь, которую ведет теперь, то не надо быть пророком, чтобы предвидеть, что он проживет еще немного лет. Потеря будет невелика. В книге, которая, надеюсь, сохранилась в памяти моих читателей, я пытался обрисовать характер этого молодого двора. Я указывал также и на его роль в событиях, к изложению которых теперь приступаю. Здесь я дополню сказанное прежде немногими словами. Тогда мне будет легче сосредоточить на последующих страницах весь интерес на том, что составляет главный предмет моего рассказа – на борьбе России с Пруссией. Принужденный сделать выбор между этими 2 дворами, центрами политической и общественной жизни России, которые, соперничая друг с другом, стали постепенно 2 враждебными силами, Французский посол последовал естественному влечению своего зрелого возраста и мирного нрава. Он решил держаться за главный ствол дерева, как говорят французы. Главный ствол — это была Елизавета. А в Версале нашли, что Лапиталь поступил вполне мудро. Когда Эстергази стал склонять маркиза принять участие в переговорах относительно интересов великого князя в Галштинии, из Версаля ответили, что представителю французского короля незачем вмешиваться в чужие дела. Он аккредитован при императрице, а не при великом князе, и должен заниматься исключительно теми важными вопросами, которые послужили основанием для соглашения, недавно заключенного между Россией и Францией. Сам же маркиз вполне разделял эту точку зрения. Но когда он приступил к исполнению своих обязанностей, ограниченных таким образом, то натолкнулся на очень неприятный сюрприз. Во-первых, при пристальном наблюдении он нашел, что соглашение обеих стран, на которое ссылался Версальский двор, было весьма далеко от полного единения в их намерениях и чувствах. И затем он открыл одно существенное недоразумение. Желая заключить союз с Францией, дополнительно к Австрийскому союзу, Россия, как вы помните, имела в виду финансовую помощь Версаля общему делу коалиции. А под впечатлением богатства и роскоши французского двора, ослепительное доказательство которых давал в Петербурге маркиз Лапиталь, Елизавета и ее министры стали придавать этой негласной статье договора очень широкое толкование. Они еще прежде через Дугласа и Бехтиева намекали на свое желание заключить заем и называли сумму в 25 миллионов ливров. Впоследствии в письме к герцогу Шуазелю, посланном в 1760 году, Деон хвалился тем, что будто бы это он доказал предшественникам герцога несвоевременность этой денежной жертвы, на которую в Версале уже почти соглашались. 25 миллионов ливров никогда не будут возвращены, уверил он Рулье. Но я склонен думать, что в Версале вовсе и не выражали желание идти на эту жертву. И депеша Рулье к Лапиталю от 31 июля 1757 года с очень сухим отказом вполне подтверждает мое предположение. Но как бы то ни было, этот отказ вызвал в Петербурге большое разочарование. Тем более, что вскоре между обоими дворами произошло новое, не менее тягостное столкновение. Великая княгиня должна была вскоре родить, когда новый посол появился в столице России. Императрица думала о том, кого бы пригласить в крестные отцы ребенку, и решила обратиться в Версаль. Согласно уверению Воронцова, мысль об этом ей подал сам Лапиталь. Но из Версаля последовал новый отказ, обоснованный на этот раз религиозными соображениями. Тут в Петербурге уже рассердились. Крестную матерью великого князя была императрица-королева, и это не мешало ей быть ревностной католичкой. Берни, упустивший это из виду, хотел было взять свой отказ назад, но было уже поздно, и маркизу Лапиталю пришлось пережить большую тревогу, как бы ни нарушились едва установившиеся добрые отношения между обеими сторонами.